Глава 17. Блу. «Спасибо вам, доктор Прайор. Огромное спасибо за то, что заставили меня вступить в школьную газету. Здесь должна быть табличка «Сарказм». Мне правда нравится эта дамочка, но, наверное, она обрекла меня на худшую из пыток. Мало того, что у других участников клуба нет чувства времени, из-за чего занятие затягивается на целый час вместо получаса, так еще и мистер Данск, не принимая возражений, назначил меня освещать спортивные события в этом семестре. Мне пришлось оставить дядю Дасти, чтобы сделать дурацкие снимки на первой в сезоне домашней игре Cypress Prep. Пятничные вечера у нас в закусочной самые загруженные. Но он заверил, мол, справится и без меня. Это не отменяет того факта, что я бы предпочла обслуживать столики, а не сидеть на холодных трибунах. Джулс и Скар, с другой стороны, только рады посетить матч Уэста. Скар даже притащила Шейна. Судя по всему, только я тут несчастна. Нет, времяпровождение лучше, чем в выходной день терпеть холодный дождь и фотографировать своего заклятого врага. Слава богу, я прислушалась к прогнозу. Первое, что я сделала, когда заскочила домой перед игрой, это взяла из шкафа одну из огромных курток Майка. Именно тогда Скар и Джулс упросили прийти посмотреть, как царь Мидас и его команда, скорее всего, одержат еще одну победу. В такой ситуации врать становится сложнее. До сих пор я успешно скрывала истинную природу своих отношений с Уэстом. Последнее, что мне нужно, это вмешательство Скарлетт и Джулс. Не сейчас, когда я так усердно стараюсь держаться подальше от внимания школьной администрации. Возможно, это связано с глубоко укоренившимися проблемами с доверием к властям. Но я довольно четко вижу всю картину. Я сдаю Уэста, его родители наносят ответный удар, и вот я уже заканчиваю год в какой-нибудь школе для трудных детей. Прощайте планы на колледж. Короче говоря, я решила страдать в тишине до конца своего пребывания в Cypress Prep. Помогает только то, что Уэст, похоже, позволил миру поверить в байку Пандоры о существовании между нами некой романтической связи. Хотя, мне думается, он так поступил по собственным причинам. Скорее всего, он знает. Меня тошнит от одной мысли об этих выдуманных отношениях. На самом деле, кроме стерв-черлидерш, похоже, никто не знает о неприязни между нами. В голове сразу всплывает его угроза, сделанная в прошлые выходные. Мол, единственным ответом на вопрос о прыжке должна стать фраза «как высоко». Учитывая, что Паркер и не пытается распространить правду по школе, мне представляется, что она таки поддалась этой извращенной риторике. Но я отвлеклась. Очевидно, нужно сделать парочку снимков. Уэст делает пас через все поле, и я снимаю на телефон момент, когда мяч покидает его руку. Мы приближаемся к четвертой четверти, и мне неприятно это признавать, но ему удалось произвести на меня впечатление. Хотя гораздо сильнее он впечатлил Джулс и Скар. К утру обе охрипнут от выкриков в поддержку команды. В поддержку Уэста, в частности. Чертовы предательницы. Пусть они и понятия не имеют, что я ненавижу его до глубины души. Телефон жужжит, и, взглянув на экран, я вижу фрагмент 10-го сообщения, отправленного Рике за последний час. Уверена, там нет ни слова о Шейне, оставшемся на моем попечении. Рики написал бы ему напрямую. Это что-то другое. Например, разговор, который он пытался завести со мной в течение нескольких недель. Я вздрагиваю, когда Скар вскакивает на ноги, визжа мне прямо в ухо. Дейн, который, как мне стало известно, является экстраординарным принимающим, сегодня просто в ударе. Каждый бросок Уэста, безукоризненно пойманный Дейном, превращает игру в четко поставленный танец. Парни действуют грациозно и в то же время жестоко, находятся в гармонии с игрой, в гармонии друг с другом. Неудивительно, что в прошлом сезоне они остались непобежденными. «Как думаешь, ты сможешь заставить золотых мальчиков подписать мою футболку?» — спрашивает сестра, чертова перебежчица. «Раз уж вы с Уэстом, по сути, встречаетесь», — добавляет она, — «их автографы определенно когда-нибудь будут чего-нибудь стоить. Ты только глянь на них». Она пытается прикончить меня. Наверняка. Джулс ловит мой взгляд и смеется. Но Шейна и близко не забавляет новообретенная одержимость моей сестры злобными тройняшками. Похоже, его это беспокоит. Бедный парень. Когда Скар снова поворачивается лицом к полю, я вижу ее мечтательный взгляд. Тот же, что видела у нашей матери на протяжении многих лет. Тот, из-за которого Скар может стать жертвой тех же уловок. Толпа взрывается оглушительным ревом, когда Cypress Prep делает еще один тачдаун, доводя счет до постыдных 48 к 12. Ну, то есть постыдных для соперника. Однако наша команда вовсе не празднует, как я ожидала. Вместо этого они, на удивление, сдержаны. Трибуны пустеют, а болельщики устремляются к боковой линии. И в центре их внимания, похоже, квотербек Уэст. Помня о газетной статье, я навожу на него объектив камеры, увеличиваю масштаб и делаю снимок как раз в тот момент, когда он улыбается какому-то парню, который дает свой футбольный мяч, чтобы Уэст его подписал. «Видишь, я не единственная», — верещит Скар. «Даже этот пацан знает, что мы являемся свидетелями становления истории». Я едва успеваю закатить глаза, как приходит еще одно сообщение. На этот раз я открываю его, и Джулс, должно быть, видит, как меняется выражение моего лица, поскольку спрашивает: «Все в порядке?» Я отвечаю не сразу. Меня отвлекает рев двигателя мотоцикла. Заметив меня с парковки, Рикки газует, давая понять, что сообщение, гласившее «Если не ответишь, я приеду», не было пустой угрозой. Похоже, сегодня он не в настроении. Джулс приподнимается со своего места на несколько дюймов, ровно настолько, чтобы увидеть то, что вижу я. Очень расстроенного Рикки Руиза, снимающего шлем и, вероятно, направляющегося к нам. «Мне присмотреть за этими двумя, пока ты с ним говоришь?» С губ срывается разочарованный тяжелый вздох. «Будь добра». В следующую секунду я уже несусь вниз по трибунам, и, конечно, царь Мидас это замечает. Его окружает толпа обожающих фанатов, но смотрит он на меня. Я так зла на Рикки, который черт знает, кем себя возомнил, что вымещаю гнев на Уэсте, показывая ему средний палец. Естественно, ублюдок находит это крайне забавным и, опустив голову, ухмыляется. Да плевать. Видит Бог, я по горло сыта самоуверенными властными парнями. Рикки не сводит с меня глаз все время, пока я тащусь к парковке, и его взгляд становится жестче, когда я подхожу ближе. «Какого черта ты приперся? Ты что, не получила мои сообщения?» — огрызается он. Вздохнув, я складываю обе руки на груди. Я была занята. Что-то в моих словах заставляет его усмехнуться и посмотреть в сторону поля. Рикки приподнимает подбородок. «Да уж, готов поспорить, так и было». Только проследив за его взглядом, я понимаю, что он имеет в виду. Очевидно, мы не только завладели безраздельным вниманием Уэста, но еще и заставили его тащиться сюда. Он весь в поту, со шлемом в руке. «Дело не в этом, не в нем», — мягко говорю я. «У меня были проблемы в школе, и... Подожди, зачем я вообще оправдываюсь перед тобой?» — вопрошаю я, вспоминая, что у меня нет никаких обязательств перед Рикки. Уже давно. Уэст приближается, и я задерживаю дыхание, неуверенное в его намерениях, но он проносится мимо, словно буря, от которой я едва уворачиваюсь. Однако я не упускаю смертоносный блеск в его глазах. Только направлен он не на меня, а на Рикки. Это вовсе не мимолетный взгляд, нет. Этот взгляд долгий, пристальный и не прекращается ровно до тех пор, пока Уэст не заходит в здание при стадионе, захлопнув за собой дверь. Неудивительно, что Рикки взвинчен. Я вижу это потому, как проступают вены на его руках, по скованности его челюсти. Сейчас он даже не смотрит на меня. «Я пришел сюда не ссориться», — заявляет он первым делом. «Просто подумал, что тебе следует знать, что Хантера переводят на север штата». Эта новость меня удивляет. Грудь пронзает вспышка грусти. Я так и не набралась смелости, чтобы навестить его в тюрьме. Но было какое-то утешение в том, что он находился поблизости. Но теперь, когда брата переводят на север штата, такое ощущение, будто его снова у меня забирают. Я понимаю, что почти дала волю эмоциям, но тут же поправляю себя, пока Рикки не заметил. Ведь, по правде говоря, новость о переводе ничего не меняет. Хантер по-прежнему не с нами. Я все делаю сама и еще не готова видеть его таким. «Ладно», — наконец отвечаю я. «Спасибо, что сообщил». Брови Рикки сходятся на переносице. «Спасибо, что сообщил? Ты серьезно, Би? Спасибо, что сообщил?» «Чего ты от меня хочешь?» — огрызаюсь я. «Я хочу, чтобы ты перестала быть эгоисткой». Слова вонзаются в меня, будто раскаленное лезвие. «Эгоисткой?» Я чувствую себя так, словно из меня вышибли дух. «Назови хоть одну вещь в моей жизни, которая касается только меня». Когда выражение его лица смягчается, я понимаю, что он пожалел о сказанном. Но что вылетело, уже не поймаешь. «Ты знаешь, я не это имел в виду. Ты многое делаешь для Скар. Я лишь хотел сказать, что это не твое дело», — напоминаю я ему. «Моя семья и я сама. Тебя это не касается, ясно? Ты уже и так натворил дел, разве нет?» Мои слова, похоже, задевают его не меньше. «И что это, мать твою, значит?» Мимо проходит группка хихикающих девчонок, и я придерживаю язык, не желая, чтобы они услышали нас. «Это значит, что ты втянул Хантера в это дерьмо. Ты свел его со своим дядей Полом, помог ему встать на этот путь. Я отчаянно борюсь со слезами, но, наверное, все же проиграю. Ты серьезно так думаешь? Обижается Рикки. Все, что мне известно, Хантер был хорошим парнем, говорю я с горечью. Когда-то давно он был ответственным, а потом связался с тобой и... Так вот, что, по-твоему, произошло? Перебивает он меня. Прежде всего, я знаю твоего брата с детства, Блу. Тут твоя логика не работает. Я появился не за день до того, как Хантер начал творить всякую дичь. В груди знакомая боль, я хорошо ее знаю. Боль утраты, укол одиночества. Я признаю, что ангелом не был, продолжает он. Но я всегда заботился о Хантере. Он мне такой же брат, как и Шейн. Чувство вины. Оно врезается в меня, словно товарный поезд, ведь я знаю, что его слова правдивы. Только-только я чувствую, как слезы начинают застилать глаза. Сразу поворачиваюсь, чтобы уйти, но меня останавливает легкая хватка Рикки. А еще Уэст вернулся. Его взгляд точно лазер, направлен на мое запястье, за которое цепляется Рикки. Уэст, одетый в полностью черную форму с номером, выбитым золотом, на груди, стоит как вкопанный. Мне думается, что он собирается вернуться на поле, где тусуется часть его команды. Но Уэст по-прежнему сосредоточен лишь на мне. Что-то явно вызвало в нем гнев, и я, конечно же, не понимаю, что именно. Он хочет уничтожить любые признаки счастья в моей жизни, и, может, по его мнению, Рикки – потенциальный источник этого счастья. Угроза, которую ему нужно устранить до того, как я стану слишком заносчивой, слишком сильной, решу, будто могу иметь в этой жизни хоть что-то, что он не умудрился испоганить. Это единственное, что имеет смысл. Я так погружена в свои мысли, что не замечаю, как рука Рикки соскальзывает с моего запястья, а после он переплетает наши пальцы. Холодные серые глаза приковывают меня к месту, и я отбрасываю мысли о чудовище, что смотрит на нас и пышет гневом. Я не говорю, что Хантер никогда не был хорошим. «Просто не я сделал его плохим», — заявляет Рикки. «Возможно, тебе стоит винить человека, что жил с ним под одной крышей». Гордость и внутренняя боль не позволяют мне уточнить. Между нами воцаряется тишина, и когда Рикки оглядывается, я точно знаю, на кого. На меня накатывает разочарование, и я вырываю свою руку, утирая набежавшую слезу. «Нужно пойти посмотреть, как там Скар и Шейн. Это все?» — спрашиваю я, делая тон голоса холодным. Он молчит, но выглядит так, словно хочет сказать что-то еще. «Нет, просто скажи Шейну, что меня не будет дома, когда он приедет. Есть кое-какие дела». Я киваю, но не произношу ни слова. Прекрасно осознавая, что на меня уставились обе пары глаз, я решаю не смотреть ни на кого. Рикки заводит байк, и тот гремит, а после он уезжает так же быстро, как и появился. Я уже думаю, что позже нужно будет позвонить и извиниться, ведь я грубила почти бездумно, на эмоциях. Однако сначала надо успокоиться. Пусть я и знаю, что он желает мне добра, меня все равно взбесило его появление. Просто потому, что он, кажется, никогда не приносит мне добрых вестей. Никогда. «Подпишись на меня, королева Пандора». «Ну что за игра? Как и ожидалось, наши мальчики начали этот сезон с превосходства. Если повезет, мы снова завоюем статус чемпионов штата. Если пропустили матч, не повторяйте эту ошибку в будущем. До скорого, птенчики. П.